К весне начали намечаться первые контуры организации, формироваться штаты и собираться финансирование. Первые транши, естественно, поступили от членов королевской семьи, а дипломатическое ведомство стало получать первые запросы на оказание помощи фондам нуждающихся стран. Первые операции были намечены к концу весны, над согласованием которых трудились дипломаты. Князь Волконский знал несколько больше большинства участников, солидно так больше. Именно его ведомству предстояло прикрывать главную цель гуманитарной миссии. На очередной встрече подводили итоги проделанной работе, сверяли и корректировали планы и обсуждали международную реакцию. Ничего особенного, но руку на пульсе держать следовало. Главная работа шла по закрытым каналам разведки и СО. Военные аналитики начали прорабатывать возможные сценарии хода военных действий в случае масштабного вторжения американских войск в Ирак. Пока чисто теоретически, как обычную военную игру. Но эта информация дипломата касалась весьма опосредованно, хоть и была ему известна. В целом, работа еще только начиналась, а потому особо засиживаться не стали, сверив планы. «Александр Владимирович, не сочтите за дерзость, примите наше приглашение на день рождения дочери. Через 2 дня, у Полины юбилей». Явно волнуясь и потея, сделал предложение князь Волконский, когда мы уже заканчивали встречу. Волнение дипломата можно было понять. Плотное расписание монарха не предполагало посещения дней рождения Абыкова, даже первые лица королевства редко могли рассчитывать на такую честь, а уж второстепенные, или их родственники и домочадцы и подавно. Полина, пока официально, была для меня никто, поэтому дипломату было о чем беспокоиться. А вот мое согласие значило очень многое. Я же в последние дни совсем замотался с разными делами и совсем упустил данное обстоятельство из вида, хотя планировал его, но упустил. Обязательно буду. Где, во сколько? Характер мероприятия, дипломат мгновенно просиял и сообщил. Дворец Волконских на Виндинском бульваре. Небольшой бал для узкого круга своих. Бросил быстрый взгляд на даму сердца, краснеющую в сторонке, и ободряюще улыбнулся ей. Вот же ж угораздило забыть. Теперь предстояло перекраивать график будущих мероприятий. Времени даже на пообщаться с Волконской наедине сегодня не было. А еще ведь надо было позаботиться о подарке. В результате отложил общение с аналитиками по теме иракской войны, ограничившись подробной справкой, запрошенной для ознакомления, и озаботил адъютанта найти номер сестры своей дамы сердца. Я не мог себе позволить отделаться абы каким подарком, а ее сестра должна была мне помочь. Я был уверен, она не откажет в этой маленькой просьбе, а заодно можно будет порасспрашивать ее о своей будущей невесте. Мобильник требовательно тренькнул звонком вызова. Таис, вздохнув, подхватила телефон и глянула на маленький экранчик. Номер был незнакомый. Кому еще она понадобилась? Но дальше зубрить запутанный дипломатический этикет 19 века уже порядком наскучило, и она нажала кнопку для ответа. «Алло, это Таисия?» — услышала она в трубке показавшийся ей смутно знакомым красивый голос. Странно, говоривший ее знал, а она его идентифицировать так и не смогла. К тому же, никто из знакомых полным именем ее не называл. Сама она предпочитала сокращенное «Таис», или, для совсем близких, «Тая». «Да, это я, а кто вы?» «Это Александр, который не Клотич, и это не шутка». Решившая как раз в этот момент глотнуть уже остывшего чая, Таис мгновенно закашлялась, поперхнувшись. В груди бешено заколотилось, но здравый смысл и здоровая подозрительность взяли свое. Великий князь не та фигура, что станет звонить какой-то безвестной, пусть и княжне, с которой виделся всего то один раз, пусть даже он подарил ей один танец на рождественском балу. «Ха-ха!» — прокашляла она в трубку. «Хорошая попытка. Но, если это правда, скажите, какое на мне было платье на балу, когда мы вместе танцевали?» — решила она проверить шутника. «А мы танцевали?» — раздалось удивленное с той стороны. «Не помню. Хотя, при моей амнезии, я много чего не помню. Но, в любом случае, мне нужна ваша помощь. Андрей Владимирович пригласил меня на день рождения вашей сестры, а я, самым позорным образом, забыл о нем, замотался. Теперь мне нужна помощь хорошего эксперта, чтобы подготовить подарок на должном уровне. А кто, как не ее сестра, сможет мне лучше всех помочь?» «Таисия Андреевна, спасайте, я в долгу не останусь». Таис с трудом сдержала рвущийся из души радостный виск и согласилась. Это не могло быть розыгрышем, вернее, она очень хотела, чтобы это не было розыгрышем, и готова была рискнуть. Ну не похитить же ее собираются, право слово. Тем более в центре Риги, в фешенебельном районе, куда назначил встречу принц. А даже если и так, розыгрыш она как-нибудь переживет, а вот упущенную возможность, точно нет. Принц попросил одеться ее не слишком приметно, чтобы не вызывать ажиотаж папарацци, охотящихся за известными людьми, и прибыть на такси. Логичная предосторожность. Сам он обещал поступить так же. Единственно, Таис попросила у него час, чтобы подготовиться, и тут же, как только из трубки раздались длинные гудки, бросилась в ванную. Встречу я назначил в небольшой кафешке торгово-развлекательного комплекса «Империал». Максимально дорогое и помпезное заведение для такого формата из всех, что имелись в столице Венедии. Средоточие дорогих бутиков, ресторанов, кафе и различных развлекательных заведений, не исключая кинотеатры. Других, хоть сколько-то мне известных и дорогих мест, я пока просто не знал. К тому же, хотелось просто прошвырнуться по людным местам и посмотреть на народ. Занятый вживанием в роли работы, я как-то совсем упустил этот момент. Что ж, момент, чтобы немного расслабиться и отдохнуть от рабочей рутины, предоставился, и глупо его было упускать. Немного забавно было смотреть на мою охрану, старавшуюся не отсвечивать, в то же время держать окружающую обстановку под контролем и блюсти безопасность своего подопечного. Чего-чего, а охраны у меня хватало, и расслабляться было никак нельзя. Несмотря на негласное перемирие с западными врагами, расслабляться не стоило. Зазеваешься, они не преминут ударить. Дед в этом не сомневался, и я ему верил, а потому охраной не пренебрегал. Девушка, как и водится у слабого пола, опоздала. Впрочем, ненамного. Увидев в дверях заведения знакомую фигурку, в очередной раз поразился удивительному сходству сестер. И ведь они даже не были близнецами или двойняшками, а похожи были удивительно. Младшая, разве что, была чуток посубтильнее, но это и понятно. Тело еще только набирало приятные глазу округлости и формы, но все равно, выглядела она, как бы даже не еще более привлекательно. На девушке была короткая дубленка с меховой оторочкой, голубенькие джинсы в обтяг и короткие сапожки на высоком каблучке. Зайдя в помещение, она внимательно окинула взглядом посетителей, мазнув по мне взглядом, и в недоумении замерла, не найдя объект своих поисков. Довольно улыбнулся про себя. Гримеры оказались на высоте, а всего-то, прилепили мне бороду и усы. Ну и еще я сам нацепил в дополнение очки. Если уж знающая меня в лицо девушка не узнала, прочих можно было не опасаться. Поднял руку и окликнул растерявшуюся барышню. Девушка с недоумением посмотрела на меня, прищурилась, вглядываясь, а в следующее мгновение ее лицо расцвело радостной улыбкой узнавания. «Добрый вечер!» С удовольствием приложился к прохладным пальчикам руки, немного смущающейся, но продолжающей радостно улыбаться девушке. Предупредительно отодвинул стул, помогая присесть, и сам немного засмущался от ее сияющей улыбки. Как-то было непривычно видеть такое обожание на знакомом лице. Предложил ей заказать что-нибудь себе, и пока она размышляла, выбирая из меню, перешел к делу. «Как я уже предупреждал, мне срочно нужна ваша помощь, Таисия Андреевна. Мне больше нравится сокращенный вариант, Таис», – перебила девушка. «Или, еще лучше, для друзей, Тая». Таисия звучит как-то старомодно. «Хорошо, Тая, мне нравятся оба варианта», – улыбнулся. «Таис, как у древнегреческой Гетеры, жены Птолемея I, Тая же и вовсе с налетом южной экзотики. Тогда и ты, называй меня просто Александр, или Саша, по обстановке, как больше нравится». «Договорились, Саша». Немного робея, но по-прежнему сияя как начищенный пятак, проговорила девушка. «Только никогда не слышала, что у Птолемея была жена с таким именем. Ну как же, а у Ефремова, в Таис Афинской. Конечно, это всего лишь художественное произведение. У Ефремова, она стала первой наложницей царя, а не женой. Ты что-то путаешь, но да, женщина была замечательная». Волконская склонила голову на бок и с хитрым прищуром посмотрела на меня. «Хотя, в вашей реальности, может быть, и стала женой. Ну вот, Полина таки проболталась». Вздохнул я, не думал, что это произойдет так быстро. «Только мне, а я никому», тут же попыталась оправдаться девушка, защищая сестру. «А что, это правда?» Не удержалась она от вопроса. «Таис, я позвал вас не за тем, чтобы рассказывать о разной чертовщине, а помочь мне выбрать подарок для вашей сестры. Вы обещали мне помочь. Об этом, если вас так это интересует, можем поговорить позже». «Да-да, Александр, Тут же пошла она на попятную. «Располагайте мной, как вам будет угодно», — мысленно хмыкнул, усмехнувшись, как девушка мгновенно сменила образ на прилежную ученицу или делового секретаря, готового выслушивать указания шефа. Дождался, когда официант примет заказ, и приступил к делу. «К сожалению, я совсем замотался с делами и забыл о такой знаменательной дате и, естественно, о самом подарке, а время уже поджимает. Мне не хотелось бы отделаться простой формальностью, а подарить твоей сестре что-нибудь этакое, значимое, красивое». Я немного замялся, стараясь подобрать слова и не зная, как выразить свое желание. «В общем, мне нужна помощь. Я совершенно не знаю ее вкусов, предпочтений, а хотелось бы подарить что-нибудь незабываемое. Ты, как сестра, можешь мне помочь, чтобы самой Полине было приятно получить на день рождения от меня». «Сложная задачка», — задумчиво протянула Таис. «Никогда не думала над тем, что может подарить король или принц. Все сильно зависит от того, кто она вам». Неудобный, хоть и ожидаемый вопрос. Я сам для себя еще окончательно не решил этого. Слишком сложно было общаться и встречаться с моей избранницей. А еще сложнее понять ее собственное отношение ко мне. Я ведь вполне мог ошибаться, принимая обычную вежливость и такт за искреннюю симпатию. Мягкие манеры Полины не давали мне точно понять ее реального отношения, а это уже заставляло не торопиться с признанием в любви. Слишком важный и ответственный это был шаг, чтобы чересчур торопиться. Помимо влюбленности во внешние формы, было бы неплохо иметь еще и какую-то общность интересов, чтобы было о чем друг с другом поговорить, не напрягаясь и лихорадочно ища общие темы. Знаю такое, проходил месяц-два общения, когда молодые люди узнают друг друга, знакомятся, а потом оказывается, что они совершенно разные, как и их интересы, что и общих тем то не найти, чтобы у другого это не вызывало зевоты. Уже через полгода такое начинает серьезно напрягать. Пропадает новизна, а больше ничего интересного друг в друге и не найти. Хотелось бы избежать такого. Потому я старательно держал себя за язык, стараясь не сболтнуть лишнего и не дать лишних обязательств и надежд, прежде чем буду точно уверен в своем выборе. Внимательно посмотрел на Таис и постарался донести, тщательно подбирая слова. «Полина, мне очень нравится. Как девушка, она практически мой идеал красоты, каким я его вижу для русской красавицы. Ты на нее удивительно похожа, издалека можно даже спутать». С удовольствием увидел, как залили щечки и затрепетали ресницы. «Я потому и решил тебя позвать, что в качестве ее копии ты идеально подходишь и станешь лучшим экспертом для выбора подарка». Таис молча и задумчиво отпила из чашки, откусила кусочек пирожного. Я не торопил и даже испытывал некоторое удовольствие, глядя на нее. Все-таки она была так похожа на сестру, только куда более легка на выражение эмоций и больше улыбалась. «А на какой бюджет мы можем рассчитывать?» — задала логичный вопрос девушка. «Хм», — задумался я. «Этот момент я как-то упустил, не подумав. Сколько сейчас могут стоить драгоценности? Сам я планировал колье или целый гарнитур. Главное, чтобы он шел, был к лицу и наряду моей девушки». О чем я и поведал Таис. Та как-то скептически на меня посмотрела и выдала: «Драгоценности, любые, не могут не идти красивой девушке. Это на корове они могут смотреться чужеродно, а девушкам все идет». В этом утверждении была вся сермяжная истина пристрастия женщин к дорогим подаркам. Я не удержался и рассмеялся. Такой серьезной и снисходительной выглядела Таис в этот момент. Та на секунду нахмурилась, но потом с готовностью поддержала мое веселье. «Только я не рассчитывала, что мне придется заниматься примеркой драгоценностей», — отсмеявшись, поведала она. «Ты же сам сказал, одеться просто и неприметно. Вот я и...» — она кивнула на свой свитерок, а под ним ничего. «Ну, почти ничего», — слегка покраснев, поведала она. Пожал плечами. «Значит, сначала займемся тобой. Легко быть щедрым, имея платиновую карту и безлимитный кредит. Не знаю, как другие мужчины, но мне было очень приятно одевать свою даму. Столько эмоций, искренней радости и благодарности, когда мы, шляясь по бутикам, подбирали ей наряды и обувь, в которых можно было бы заняться примеркой драгоценностей». Девушка с радостным визгом бросилась мне на шею и расцеловала, когда я решил взять все, что ей понравилось, видя, в каком душевном раздрае она пребывает, не зная, что выбрать. Полина ни разу не проявляла таких эмоций. Правда, я и не водил ее по бутикам. Но мне представилось, что и тут, она была бы куда сдержаннее в проявлении своих чувств. «Ты чудо, я так завидую Полинке», — призналась чертовка, повисая на мне. А вот я начал в себе немного сомневаться. У меня в голове начали уже путаться образы сестер, и в данный момент, обнимая прижавшуюся ко мне младшую, я ловил себя на мысли, что не против был бы ее прямо тут раздеть, или может лучше затащить в примерочную. И наваждение было так сильно, что я очнулся только от немного недоуменного, тихого восклицания девушки и обнаружил свои руки у нее на мягком месте пониже спины. «Хм, я очень слаб на провокации, тем более с тобой, я все время забываюсь», — мягко пожурил чертовку, распалившую меня, и медленно убрал руки от влекущих полушарий. Однако, в глазах девушки, я заметил, не было и тени неудовольствия, лишь небольшое смущение, и то, скорее связанное с присутствием посторонних людей. В ювелирном бутике глаза забегали даже у меня от богатства и разнообразия драгоценных наборов. По всему было видно, драгоценности пользуются стабильным спросом, причем, даже достаточно дорогие. Многочисленная аристократия и масса богачей давали стабильный спрос ювелирам. Меня здесь, на удивление, быстро раскусили. Ну еще бы, наметанный глаз продавцов быстро подметил мою охрану, пригляделся, сопоставил известные им факты и сделал правильные выводы. Хорошо хоть не стали вызывать полицию, а то могло и такое случиться. Все-таки в лавке было ценностей на многие миллионы, а тут, рядом, топчутся непонятные, но очень подозрительные типы. Но, как все разрешилось, продавцы стали сама любезность, порхая вокруг и спеша услужить. Таис, с каким-то непередаваемо детским, щенячьим восторгом, под моим одобрительным взглядом принялась примерять гарнитуры, демонстрируя их мне. «А этот, не хочешь примерить?» — указал я на глянувшийся мне гарнитур с сиреневыми камнями. Девушка с сомнением посмотрела на украшение и покачала головой. «Под него, у Поли нет подходящего платья, лучше что-то универсальное. Проблема купить или заказать?» — удивился я. Таис неопределенно помялась, отвела задумчиво взгляд и, вздохнув, призналась: «Это может показаться странным, но у нас нет денег на многие излишества. Честно говоря, у нас их вообще нет, а под такой гарнитур, абы какое платье не наденешь». Это было откровение, тем более удивительное, что я знал о наличии у Волконских загородного дворца и большой столичной квартиры. И вдруг, нет денег на какое-то платье, звучало, как какой-то сюр. Но, немного поразмыслив, я допустил такую возможность. Почему нет? Отнюдь не уникальная ситуация для аристократии. Внешне, блеск, изыск и позолота, а за изнанкой, жуткие долги. Значит, сделаем и платье к колье. Пожал я плечами и обратился к продавцу. Где здесь ближайший магазин, или ателье, где можно купить, или заказать платье под этот гарнитур? Таковой нашелся буквально через несколько домов, и он был еще открыт. Продемонстрировали прихваченное у ювелиров колье и потребовали платье к нему. К сожалению, точно такого, с необходимым вырезом, чтобы продемонстрировать камешки, не нашлось, зато оно было в каталоге и был материал для его производства. «Как тебе вот это?» – показал я Тае. «По-моему, отпад». На фото красовалась модель в длинном вечернем платье с глубоким вырезом на боку, красиво оголявшим одну стройную ножку и достаточно оголенным декольте, для колье. «Красиво», – согласилась Тая. «Только это не для всяких мероприятий и скорее для замужних дам. Для девушек нужно короткое». «Хм, интересное правило», – удивился я, хоть и не лишено смысла. Таис посмотрела на меня блестящими глазами. «Настоящий принц не стал бы удивляться этому. Такое известно всему свету Венедии. У меня есть хорошая отмазка. У меня частичная амнезия». Не стал поддаваться на провокации я. «И вообще, люди ждут, давай, выбирай платье. И себе тоже». Девушка радостно взвизгнула и полезла обниматься в очередной раз, обслюнявив щеку и чуть не оторвав бороду. Выбор, кройка, пошив и примерка платьев затянулись не на один час, в процессе которого мы с Волконской очень мило болтали и откровенно дурачились, весело проводя время. Такое в ателье было не впервой, а потому к нашим услугам, в ожидании результата, были напитки, кофе и что покрепче, на выбор, всегда готовые, для ожидающих своих подруг мужчин. Ателье было рассчитано на богатую и взыскательную публику, а потому умело занять богатых клиентов. Младшая сестренка Полины оказалась куда живее и энергичнее своей старшей сестры. Излишними комплексами она тоже не страдала, была эрудирована и подкована во многих областях знаний. Мне было очень интересно с ней общаться и не только на деловые темы. В литературе мы также обнаружили много общего. Во всяком случае, общих, прочитанных нами обоими книг, хватало. Было даже как-то грустно расставаться, когда моя машина подвезла ее к дому и мне пришлось на руках ее заносить в квартиру, потому как к концу поездки она откровенно задремала у меня на плече и я побоялся ее беспокоить, такой милой она выглядела в этой своей беспомощности. Наша операция, подготовки к дню рождения, затянулась едва не до полуночи. Осторожно уложив так и не проснувшуюся девушку на диван в гостиной, показал вышедшему посмотреть, что за шум главе семейства Волконских не шуметь. Тихо пояснил ему суть произошедшего. Готовили подарок к дню рождения Полины, но это секрет. И провожаемый удивленным взглядом Андрея Владимировича с прислугой, вслед за телохранителями, оставившими ворох пакетов с покупками, вышел вон. «Это что сейчас было?» — потрясенно вопросил князь у своей супруги, также вышедшей в гостиную, посмотреть, что за шум. Но та не успела застать потрясшего мужа визитера и только хлопала недоуменно глазами. «И-и-и». Вместо ответа раздалось у них за спиной истошное. Получилось. Младшая дочь, еще недавно мирно дремавшая на диване, радостно прыгала, светясь от счастья. Андрей Владимирович, схватившийся был от неожиданного визга дочери за сердце, удивленно повернулся к ней, требуя ответа. «Принц будет мой, я отобью его у Полинки». Глава 19. Вывод аналитиков, прорабатывавших возможную войну США и Англии с Ираком, давал однозначный результат – поражение последнего, без вариантов. Немного разнились возможные потери коалиции вторжения, но не слишком сильно. Полное господство в воздухе, средствах разведки, РЭП и дистанционных средствах поражения не оставляли обороняющимся никаких шансов. Плюс банальный подкуп генералов, который и вовсе мог открыть широкие бреши в обороне или вовсе развалить ее. Подтянутый генерал, водя указкой по экрану, выдававшему наглядную картинку, энергично рассказывал этапы возможной операции. Исходя из опыта прошлой войны и доступных средств, на первом этапе будет нанесен ракетный удар томагавками и ракетами дальнего радиуса действия с самолетов и кораблей морской группировки по заранее выявленным средствам противовоздушной обороны, РЛС, штабам, складам и местам сосредоточения иракских войск. Далее, в бой вступят подвижные танковые и механизированные колонны, которые через пустыню станут стремительно продвигаться вглубь обороны, рассекая ее на фрагменты. И это при полном господстве в воздухе, откуда будут громиться все встреченные узлы обороны и на которые будет наводиться дальнобойная артиллерия. Иракцам не оставит даже возможности для ответных ударов. Вся крупная техника, танки, артиллерия и прочее, будет выбиваться авиацией и вертолетами. Разорванная на отдельные очаги, оборона арабов продержится от силы неделю, много, две, после чего у них просто иссякнут боеприпасы, боеспособная техника и будет окончательно подорван моральный дух и воля к сопротивлению. Наиболее упорное сопротивление арабов предполагается в городах, где будет сложно применять атакующим свое главное преимущество и возможен ближний бой, сопряженный с большими людскими потерями для атакующих. В этих случаях наиболее перспективным ходом видится осада и подкуп командования осажденных. Особенно последнее, на что многие генералы, скорее всего, охотно пойдут, утратя веру в победу. Самое большее через месяц будут подавлены последние очаги сопротивления и страна будет оккупирована. Это если кратко. Докладчик окинул взглядом собравшуюся аудиторию, особо задержав взгляд на короле и мне. Мало для кого было секретом, кто являлся настоящим инициатором данной разработки. Король благодарно кивнул. Подробности опустим, они и так понятны. «Александр, хочешь что-то сказать?» — обратился он уже ко мне. «Да, у меня было что сказать. Скажите, генерал, а сколько ракет потребуется коалиции для подавления ПВО и РЛС Ирака?» Генерал заглянул в справку и назвал цифру. Я кивнул. «Сколько горючего потребуется армии вторжения и как далеко оно складировано от границы? Какими средствами ПВО оно может быть прикрыто?» То же самое касаемо боеприпасов и ремонтных мастерских. Генерал нахмурился и попытался ответить, но, как видно, не на все вопросы у него имелись исчерпывающие ответы. Прогнозы строились на опыте прошедшей войны, а иракская армия с тех пор отнюдь не стала сильней, да и про американцев можно было сказать лишь предположительно. «Я попрошу вас снова пересчитать параметры первого и последующих воздушных ударов, исходя из посыла, что иракцы попытаются перегрузить атакующую сторону количеством внезапно выявленных целей, которые они загодя подготовят. Часть из них будет ложными обманками, но по параметрам, отвечающим оригиналам. Плюс ПВО, располагающие кратно большим количеством средств поражения, большая часть из которых также является обманками, их возможные параметры, чтобы было не отличить и сколько это все может стоить обеим сторонам. Наши собственные разработки на этот счет, которые теоретически могли бы применить иракцы. Способы нанесения ударов по тылам группировки вторжения с целью уничтожения складов горючего и боеприпасов. Потребные для этого ресурсы, в общем и применительно к возможностям иракской армии. Требуемые изменения в тактике для отражения вторжения. Отталкивайтесь от того, как точно не надо делать и чтобы применили вы, находясь в таком положении. Думайте, считайте, ищите противоядие. Генерал немного растерянно посмотрел на короля. Тот неопределенно хмыкнул в бороду и кивнул. Сделайте потребные расчеты. Я еще позадавал интересные вопросы присутствующим военным аналитикам и экспертам, заставляя их мозги думать и искать нетривиальные решения. Многие, как и генерал, выглядели после такого озадаченными. Один из основных посылов моих вопросов сводился к стоимости войны. Во что обходятся средства нападения и эффективные средства противодействия? Что выходит дороже и как можно переломить эти соотношения? Варианты парирования, вплоть до самых невероятных. Что может предложить армия? Вот эти вопросы, касающиеся экономики войны, оказались для военных самыми сложными. Они совсем не привыкли мыслить данными категориями. Для них все было просто. Есть средства нападения, а есть средства защиты. Они и соревнуются между собой в эффективности. Или, если стороны в техническом плане равны, у кого запасы оружия и солдат окажутся больше. А сколько все это стоит, большинство мало задумывалось, мечтая только о все более и более совершенных средствах убийства и защиты. Но я их заставил шевелить мозгами и в этом направлении. Никаких подсказок давать не стал, тем более я и сам их себе представлял довольно смутно. Знал только, в каком направлении копать. Но мне было интересно, до чего смогут додуматься сами военные, и на этой основе можно было уже представлять, что смогут предпринять американцы. Их военные ведь мало чем отличались от венецких, разве что были вальяжнее и расслабленнее, не сомневаясь в своем величии и превосходстве. Это всякой мелочи приходилось крутиться, а они были избавлены от этого. Время у военных на подумать еще было, но с одним из них, чья специфика работы была ближе по предстоящим задачам, я решил поговорить лично, вернее, даже с двумя, так как требовалось научное сопровождение моим задумкам. Первый был генералом Совинедии. Данную службу возглавлял Борис Алексеевич Слащев. Второй – полковник Хартман Рудольф Францевич, начальник 3-го отдела АПР, агентства передовых разработок. Его отдел занимался разработками военного, а также двойного назначения. Вам, господа, предстоит самая сложная и ответственная часть работы – разработка нетривиальных мер противодействия армии вторжения. Армейцы, конечно, тоже что-то постараются родить, но на них у меня, честно говоря, немного надежды. Они рабы линейных подходов к методам ведения войны, а они, в данном случае, совершенно не годятся. Слишком разные весовые категории у сторон. В данном случае, даже отбиться, не то что победить, уповая на одну грубую силу, у Ирака нет никаких шансов. На его примере, мы должны разработать и опробовать новые способы тактики современной войны, высокотехнологичной войны. Ваша задача, Борис Алексеевич, разработать методику диверсионной войны, опираясь на которую, иракцы, имея только то, что у них есть сейчас, могли бы эффективно противостоять американской армии. Из ограничений, только использование боевых отравляющих веществ, бактериологического и атомного оружия. Все остальное возможно. Что сможет предложить ваша служба для эффективного отпора? Пусть даже не победы, а максимального оттягивания поражения, с нанесением максимального, неприемлемого урона наступающим. Далее, варианты с привнесением в оснащение иракцев дополнительных элементов экипировки, средств связи, разведки и поражения, что способна предоставить наша промышленность. Пусть даже этого нет на сегодняшний день, но что технически легко реализуемо в короткое время, а потом и в более длительное и более дорогое в плане производства. Скажем, несколько ступенек технического оснащения вверх по сложности и соответствующую тактику для каждого из них. А задачи в главного венецкого сошника, Я обратился к научнику. А вы, Рудольф Францевич, подумайте хорошенько, что может предложить или разработать ваше агентство для СО, для решения всех вышеописанных задач. Приоритет – использование максимально простых и дешевых комплектующих гражданского назначения и только после них – различные спецсредства. Особое внимание попрошу обратить на беспилотные средства. В качестве разведки и целеуказания, транспортировки грузов и в качестве средств поражения. Средства РЭП, а также средства противодействия РЭП. Чем противник может в короткие сроки ответить на применение такого оружия? Способы преодоления противодействия. Поработайте со своими размыслами за обе стороны. Нам пригодится запас технических решений на будущее. И совсем уж в идеале, соберите группу для разработки компьютерной тактической многопользовательской военной игры с применением всех означенных технических средств. Будет не лишне потренировать наших военных. Она должна быть максимально реалистичной в своей основе. Потом, можно будет вывести упрощенный вариант на рынок в качестве игрушки. Я хочу, чтобы вы всерьез занялись этим проектом. Ориентировочно, месяца через три, будут проведены штабные игры. Вы будете играть за Ирак, наши генералы, за Америку. Я очень надеюсь, вы придумаете, как удивить наших главных военных. На мой взгляд, было интересно противопоставить друг другу представителей регулярной армии СО с учеными, играющими за откровенно более слабую сторону. Заодно, устроить экзамен нашей армии, откровенно почивающей на лаврах, хоть и развивающейся, не без этого. Вот только я, был уверен, ученые с СОшниками, дадут военным прикурить. Если не смогут, я буду сильно разочарован. Генерал и полковник озадаченно переглянулись. «Мы реально собираемся помогать Ираку в возможной войне?» – прямо спросил генерал. «Я этого не исключаю, а потому, все, требуется делать с сохранением максимальной секретности. Американцы, конечно же, рано или поздно узнают о наших делах, но о масштабах и степени нашего участия, они не должны догадываться до самого последнего момента, да и дальше, нежелательно. Но, политические аспекты, вас, не должны заботить. Этим, занимаются другие люди». А вот к подготовке полигонов и отработке новых методик, поближе к месту реального боестолкновения, можете уже начинать готовиться. Зря что ли у нас в Сирии стоит целая бригада СО, займите их делом. Несколько позже, мы подгоним вам миниатюрный макет иракских солдат. Генерал изобразил на лице удивление. Сирийских армейцев, заодно потренируете их. Но это вряд ли раньше, чем через месяц. Усмехнулся про себя, видя скепсис на лице генерала. Я тоже был невысокого мнения об арабах, как солдатах, но вот такое явление, как ИГИЛ, сильно поколебало представление многих об истинной боеспособности этих ребят, и большинство из них были как раз из Ирака. А что они сделали? Просто отказались от линейной тактики войны, сделав основную ставку на диверсионную, плюс глубокую идеологическую обработку своих бойцов, готовых умереть, но не сдаться. Задавить таких удавалось только многократно превосходящей военной мощью, и обходилось это очень недешево. Мы с военными специалистами особого профиля проговорили еще полчаса. Мне пришлось ответить еще на массу вопросов и уточнить кучу деталей, как я вижу будущую войну. Мне, с высоты моего послезнания методов и способов диверсионной войны, было что им рассказать, даже несмотря на то, что я, по сути, был гражданским человеком без профильного военного образования. Многое из того, что появилось только к 20-м годам 21 века, было вполне осуществимо уже сейчас. Просто косность мышления генералов, да общая неповоротливость военных систем, не дали все это воплотить раньше. Да и особой нужды в этом у тех, кто собственно мог все это наиболее эффективно провернуть, не было. Погружаясь в эту тему, я невольно вскрывал все новые и новые пласты проблем, в которые приходилось погружаться для решения данного вопроса. Взаимодействие с Ираком было не такой уж простой задачей. С моря он имел совсем крошечный выход в Персидский залив, который контролировался и патрулировался американским флотом. На востоке был Иран, совсем не забывший недавние кровопролитные войны с Ираком. На севере была Турция, член НАТО и не подчиняющийся багдадскому правительству Курдистан. На западе была Сирия, справедливо опасавшаяся восточного соседа. Иордания и Саудовская Аравия с Кувейтом на юге. И через кого поставлять военные грузы и прочее в блокированную страну. Опять же, прежде чем все это станет возможно, следовало договариваться с возможными транзитерами. Что они за это потребуют, оставалось только гадать. Хотя, были у меня и тут определенные мысли. Правда, все это требовало скрупулезной дипломатической проработки и кучи денег для инвестиций, которыми я, собственно, и намеревался купить будущий транзит и диверсионную работу. Прежде чем весь этот план стал вообще возможен, у меня состоялся совсем непростой разговор с королем, сильно опасавшимся последствий моей авантюры. Но, хоть и не сразу, мне удалось его убедить. У деда был собственный зуб на заокеанских кукловодов, и он все же решился рискнуть. Важно было все проделать максимально скрытно, чтобы даже если что-то станет известно врагам, истинный масштаб был для них до самого последнего момента неизвестен. Без деда, силами только имевшихся в моем распоряжении финских спецслужб, мне было такое не потянуть. Да и они были скорее автономным филиалом винницких. Зачем это нужно было лично мне, а для морального удовлетворения? К тому же, я надеялся на этом еще и немного заработать для своей страны, а то как-то тухленько было с этим у размякшей в своем благополучии Венедии. Страна все больше и больше подчинялась правилам торговли, жизни и морали, диктуемым с Запада, а это был прямой путь к застою и упадку. Вон, Германия, уж на что она была развитой и могучей в экономическом плане, а полностью пойдя на поводу у заокеанских кукловодов, к исходу первой четверти 21 века, все больше и больше впадала в ничтожество, разрушая даже свою гордость, промышленность. Остальные страны Европы не сильно от нее отстали, послушно следуя в фарватере главных кукловодов, диктующих правила поведения. Кто бы мог о таком подумать еще в начале века? Истинные хозяева выстраиваемого миропорядка не торопились, откусывая помаленьку от свободы морали подмятого ими мира. Они играли в долгую. Главное, чтобы жертва не сильно брыкалась, послушно смиряясь к небольшим потерям. Это ведь ради общего блага. Итак, год за годом. А жертвы все больше и больше слабели, постепенно утрачивая способность к восстанию и защите своих прав и самой жизни, которую у них медленно, но верно крали хозяева творящегося бардака. Венедия явно склонялась к тому же, привыкнув к роскоши, спокойствию и достатку, ради которых многие готовы были пойти на частичные жертвы в виде определенных свобод, часть из которых можно было уступить ради комфортного существования здесь и сейчас. Только я точно знал, ступив раз на этот путь уступок, потом трудно будет сойти. И лучше сделать трудный выбор сейчас, чем не иметь его потом, погрязнув в еще больших зависимостях. Конфронтация с Западом, вернее с теми, кто им управляет, все равно была неизбежна. Так лучше было принять ее бодрым и полным сил, а не рыхлым и расслабленным, к чему все шло. А еще ведь была и внутренняя война за Россию. Там тоже хватало сложностей. Еще и этим пришлось озадачить Слащевых, обоих и Винницкого, и Финского, создавших под нее отдельную рабочую группу. Работу в России они восприняли с куда большим энтузиазмом, нежели Ирак. Оно и понятно, клан Слащевых был известен своим русофильством и готов был воевать за нее всеми доступными способами. А вот о моих родственниках, особенно немецкого разлива, такого сказать было нельзя. Для них мегалогистическая компания, которую я задумал в России, была чисто бизнес-проектом. Приходилось шифровать ее двойное дно. Хорошо, хоть под видом защиты от бандитов и прочей швали, удалось пропихнуть в нее, в кадровую службу и пристегнутую к ней службу охраны, проверенных военных по представлению Слащевых. Вообще, изучая аристократические кланы и рода Венедии, я с удивлением обнаружил крайне малое количество среди них представителей рода Романовых. Окопнув чуть глубже, обнаружил их подозрительную сверхсмертность в гражданскую и последующие годы, а ведь к началу Первой мировой, помнится, их было больше сотни. Поинтересовавшись этим вопросом у деда, получил глухое подтверждение моих догадок и обещание познакомить с закрытыми материалами, относящимися к данному вопросу. Даже официальная история молодого королевства была полна попыток переворотов и взаимной грызни великих домов, где Романовы были не на последнем месте. Вот же неугомонное семейство. А что осталось за кадром? К настоящему времени большинство выживших членов рода предпочитали жить за границей, дистанцируясь от правящего дома Никлатичей. По мне, так и слава богу, тут и самих Никлатингов более чем хватало. Такое впечатление, что они заразились плодовитостью от Романовых, произведя на свет кучу детей, чем ранее этот род не особо отличался. И все, претендовали на свой кусок пирога и доходный бизнес в королевстве. Хорошо хоть с образованием и дисциплиной у них, в основном, было куда лучше, чем у их предшественников. Все-таки немецкое самосознание было более склонно к самодисциплине и труду, нежели русское, имея доступ к большим деньгам. Однако, я хоть и чувствовал усталость, был доволен собой. Мне удалось запустить несколько важных проектов, часть из которых вполне могла развиваться и без моего участия. Тут важен был человеческий фактор. Тот, кому поручалось дело, сам должен был понимать его важность и хотеть им заниматься. Надеюсь, в этих двух товарищах я не ошибся, но оставлять их без внимания я все равно не собирался. Зато, разделавшись со срочными делами, у меня появилась возможность немного расслабиться и заняться собой. А это, хоть и выглядело отдыхом, тоже было делом государственной важности. Невеста, наследнику престола, сама себя не найдет. Глава 20. Завершающий этап примерки и приема готовых подарочных платьев плавно перетек в покатушки на коньках в ТРЦ, боулинг там же и легкий ужин в ресторане. Надо было как-то скоротать время, пока портные наводили последний лоск на платье. Моментами я даже забывал, что общаюсь не с Полиной, а сестрой моей избранницы, настолько легким и приятным было общение. Девушка оказалась весьма разносторонне развита, очень начитана, и с ней было просто интересно и легко болтать. О чем бы я ни начинал говорить и какую бы тему ни поднимал, она с готовностью ее подхватывала и готова была развить беседу на заданную тему. Ни разу не встречал таких за всю прошлую жизнь. Обычно, стоило уйти в какие-то специфические, малоинтересные женщинам темы, и дамы начинали кривиться, откровенно скучать и требовать сменить разговор. Поймав себя на этой мысли, я даже специально завел разговор о рыбалке и охоте. А я мечтаю когда-нибудь поехать в теплые края и половить крупную рыбу с катера. Не помню, как они называются, но выглядит так здорово, столько адреналина. Солнце, синее море, яхта и удочка, сгибающаяся от крупного улова. Ух, вот это адреналин, призналась Таис. А потом, чтобы профессиональный повар приготовил ту рыбу, что я поймала. Вот это был бы кайф. И фотографию с уловом обязательно в рамку и на стену. С удивлением посмотрел на подругу. Не снится ли мне это? Женщина и рыбалка? Хорошо, если одна из 20 окажется любительницей такого времяпровождения. А что такого? Неправильно поняв мою реакцию, удивилась она. Выпускать рыбу обратно, как делают некоторые, я считаю глупость. Рыбу для того и ловит, чтобы потом съесть. Охота только ради спортивного интереса, вот это я считаю антигуманно. Согласен, хмыкнул я. А что скажешь об охоте на животных? Девушка внимательно посмотрела на меня, ненадолго задумалась и призналась: никогда не была, но, наверное, очень интересно. Особенно для мужчин, это должно пробуждать древние инстинкты самца, охотника и воина, сильно притупленные в последнее время. Мужчина, не способный к охоте, и не мужчина вовсе, я так считаю. Каждый мужчина по природе своей охотник и противное, противоестественно. Мне бы, наверное, хотелось тоже ощутить такое, азарт и адреналин. Только олешек жалко. Они такие милые, красивые и доверчивые. Я в парке не раз их кормила. А вот кабанов и всяких диких свиней надо регулярно отстреливать. Они не только опасны, но еще и портят поля, газоны и превращаются в натуральных вредителей, когда расплодятся. Я видела о них как-то репортаж, откуда-то из Европы. Натурально стали бедствием для округи из-за запрета на охоту. А те же кролики в Австралии, я считаю, австралийцы должны выдавать всем желающим бесплатные визы, кто хочет на них охотиться. Да, слышали бы тебя зеленые и прочие экоактивисты. Рассмеялся я на ее эмоциональный спич. А что, я разве не права? Насупившись, требовательно посмотрела на меня девушка. А эти зеленые, просто придурки и бездельники. Полностью с тобой согласен. Приобнял девушку, кажется, собравшуюся на меня обидеться. Кстати, а тебе идет эта борода, неожиданно заявила она. Выглядишь так мило. Она погладила по моей накладной растительности на подбородке. Мило, удивился я. Я сам себя ощущаю с бородой каким-то сказочным варваром. Кстати, да, ты чем-то похож на Конана варвара, только у него не было бороды, что странно для варвара. Огорошила она меня, в удивлении вытаращился на нее. По-моему, ничего похожего на незабываемого Арни в моем облике не было. Но, как оказалось, в этом мире роль легендарного варвара, получившего экранную известность, сыграл совсем другой актер, которого звали Арчибальд МакАлистер, о чем мне и поведала Тая, никогда о таком не слышал. И как потом оказалось, было в его облике действительно что-то похожее на меня, ну за исключением ширины плеч и бицепсов, все это, как и у известного мне культуриста, было на уровне. Но тогда она меня просто огорошила этим признанием. «Тебе нравится произведение Говарда?» – удивился я. «А что тебя так удивляет?» – пожала она плечами. «Всем девушкам нравятся сильные, накачанные мужчины. Ну, если не чересчур, а варвар, хоть и дикарь, но благородный дикарь, и у него тоже есть своя романтическая линия. Оттого-то на него постоянно и вешаются разные девицы, а о приключениях и подвигах интересно читать. Младшая сестренка Полины поражала меня все больше и больше. Это ж надо, такая широта взглядов и интересов. С ней хотелось болтать и болтать, не отпуская. Я хоть вроде бы и был занят делом, но на самом деле отдыхал душой рядом с ней, расслабляясь и с интересом проводя время. А где-то на краю сознания подспудно сравнивал ее со своей избранницей и находил в этой девушке гораздо больше преимуществ. Жалко, что наше знакомство подходило к концу, и вскоре мы должны были расстаться. Внезапно, совсем рядом раздался предостерегающий крик, и в нас врезалась здоровенная туша, опрокинув нас стаей на лед. Я едва успел сгруппироваться, обхватив девушку руками и принимая удары падения на лед на себя. Треснулся головой так, что аж искры и слезы из глаз. На пару секунд даже потерял ориентацию в пространстве и, возможно, даже ненадолго отключился. Привел меня в сознание обеспокоенный женский голос, нежные пальчики, придерживающие за звенящий затылок, которым я треснулся об лед, и поцелуи. «Саша, Саша миленький, очнись!» Разлепил глаза и обнаружил склонившееся надо мной вплотную испуганное и милое лицо моей княжны. Несмотря на боль в затылке, мне вдруг стало так хорошо и приятно, и накатила какая-то бесшабашная, веселая легкость. Она действительно меня несколько раз поцеловала по лицу. «Мадемуазель, после такого, вы просто обязаны выйти за меня замуж», – пошутил я. На ее лице проступило удивление, мгновенный ступор, а в следующую секунду я почувствовал и ощутил, как она расслабилась. Оказывается, я по-прежнему крепко обнимал ее, прижимая к себе, кокетливо улыбнулась и согласилась. «С удовольствием, Александр Владимирович». Ее губы были так близко, а горячее дыхание касалось моего лица, что наши губы почти коснулись друг друга, когда в поле моего зрения вплыло лицо моего телохранителя, обеспокоенно склонившегося рядом. «Второй, а парочка этих ребят также каталась с нами на коньках», оттаскивал причину нашего падения в сторону, а вокруг начинали собираться уже другие катающиеся, желающие посмотреть, что случилось, и, возможно, помочь. «Извините меня, я не нарочно», причитал здоровяк, въехавший в нас. «Все в порядке, Берни, простая случайность, отбой, сейчас встану», успокоил я бодигарда. «Вот, такова она жизнь великого князя, даже спокойно полежать с красивой девушкой лишний раз не дадут», пошутил я, видя расстроившееся личико княжны. «Но, раз мы договорились о главном, я уверен, у нас еще будет масса возможностей для столь приятных занятий. Боже мой, что я несу», пришла вслед за словами мысль, но засиявшее легким смущением лицо девушки подсказало мне, что я делаю все правильно. На краю сознания возникла мысль, что я поступаю не совсем красиво. Намеки на серьезное развитие отношений я давал Полине, а не Тае, но при этом был абсолютно уверен, что нынешний вариант в качестве будущей спутницы жизни гораздо лучше. С Полиной чувствовалась какая-то натянутость, неловкость, словно мои ухаживания принимают хоть и мягко и даже благосклонно, но как-то напряженно, что ли. С Таей же я чувствовал такую легкость и яркую, ощутимую взаимную симпатию, какую не ощущал еще ни с кем. Порой девушка смотрела на меня с таким обожанием, что становилось даже немного неловко. Никогда раньше такого мне ощущать не приходилось. Именно такой я хотел видеть свою будущую жену, а уж ее почти полное внешнее сходство с Полиной, которая произвела на меня впечатление, подсказывала: хватай и больше ни о чем не думай. Это падение на лед сломало последние барьеры сомнений, а шутливый тон позволил скрыть бушевавшие внутри сомнения и страх сделать ошибку. Учитывая мое состояние, всегда можно было потом отбрехаться стрессовым состоянием после падения, если бы что-то пошло не так, но мое, пусть и шутливое предложение, было принято. Не знаю, решился бы я на него в других обстоятельствах, скорее всего, продолжил бы и дальше думать и взвешивать. А тут, словно что-то торкнуло изнутри, потянув за язык. На этом, наши покатушки на коньках закончились, и на всякий случай, я показался медику, уже дежурившему в раздевалке, ощупавшему наливающуюся на затылке шишку и выдавшему лед, чтобы приложить к больному месту, после того, как обработал место удара каким-то спреем и прочитал лекцию о мерах ухода за организмом после такого падения. О моем предложении мы больше не говорили, предпочитая темы литературы и кино. Одновременно, я снова и снова размышлял, правильно ли поступаю, ведь я знаком был с этой девушкой лишь пару дней. Однако, взвешивая все за и против, я все больше и больше приходил к мнению, что это просто подарок небес. Таис была красива, как лицом, так и фигурой. Это было для меня важно с чисто эстетической точки зрения. Трудно любить женщину, к которой не испытываешь внешнего влечения. Но, даже не это было столь важно, хоть и очень приятно. Главное, я чувствовал, что сам являюсь объектом страстной любви. Девушка хоть и пыталась это скрыть, но не заметить ее восхищение мной было невозможно. А как сказал один мудрый человек, если хочешь построить крепкие отношения с женщиной, выбирай не ту, которая нравится тебе, а ту, которой нравишься ты. В этом отношении все было просто идеально. Не знаю уж чего больше было в ее влюбленности, моего статуса, богатства, внешности или чего-то еще. Скорее, всего понемногу, но, главное, это чувство было. Пусть со временем любовь зачастую и проходит, но девушка была однозначно интересна сама по себе и умна, образована, а значит, мы и в будущем сможем найти точки соприкосновения и взаимной симпатии, чтобы наш брак был крепок. Во всяком случае, мне очень хотелось на это надеяться, а искать какие-то еще варианты, просчитывать их, совершенно не хотелось. Да у меня и времени-то особого на амурные дела не было. То, что со мной случилось тут, просто счастливая случайность. Так почему ей не воспользоваться? Жениться мне в любом случае было необходимо. Это, без шуток, было дело государственной важности. Да и много еще почему. В общем, я решился и отступать, как и менять свое мнение, больше был не намерен. В крайнем случае, даже у королей бывают разводы. Но очень надеялся, что до такого не дойдет. Все-таки Таис, в отличие от сестры, была куда ближе мне по менталитету и интересам. Не зря она училась на дипломата. Эта профессия требовала гораздо более широких знаний, взглядов и способностей от человека, нежели медицина. Очень надеялся не ошибиться. На этот раз отвозил девушку уже в загородный дворец Волконских. На завтра намечалось торжество полного совершеннолетия Полины, 21 год. Предполагалась куча гостей и выходной. В обычное время члены семьи предпочитали жить в городе, ближе к службе, работе и учебе, вместо того, чтобы тратить кучу времени на поездку из пригородов, достояние в нередко случающихся пробках. Оказавшись перед дверями дома, куда слуги уже занесли сделанные покупки, оба застыли, испытывая неловкость. Надо было что-то сделать, девушка явно чего-то ждала, я это чувствовал. Для себя я уже все определил и решил сжечь последние мосты за спиной, дабы убить последние ненужные терзания и размышления. Достал из кармана давно заготовленную бархатную коробочку и протянул ее девушке, на лице которой застыло удивленно восхищенное выражение, и казалось, она даже забыла, как дышать, медленно переведя взгляд с красного бархата на меня. Теперь уже серьезно, задам тот же вопрос. «Ты согласна стать моей женой?» Девушка открыла рот, чтобы ответить, но не издав ни звука, лишь активно закивала головой, глядя ставшими вдруг такими большими глазищами на меня. Ее губы предательски дрогнули, и мне показалось, она была готова заплакать. И чего так, женщины и от обиды, и от счастья, готовы мгновенно разреветься. Но тут я уже не стал медлить и поспешил обнять ее и припасть к ждущим поцелуя губам. Но, как бы она ни крепилась, пара слезинок сбежала из ее глаз. И чтобы уж окончательно завершить договоренность, я уже сам открыл коробочку и водрузил заветный перстенек на ее пальчик, обозначая заветный этап в жизни каждой девушки. Обратно, в королевскую резиденцию, ехал уставший, но довольный. Одна из серьезных проблем в моей жизни, наконец, разрешилась. Я нашел себе заветную спутницу жизни. Да, это было очень поспешное и спонтанное решение, но я был почему-то уверен, что не ошибся. Зато одна из тяжелейших проблем, наконец, покинула мои плечи. Договор был заключен, и отступать было поздно. Во всяком случае, для меня. А то все эти политические расчеты, личные симпатии и давление гормонов, уже порядком надоели. Хотелось побыстрее разрешить данную проблему и успокоиться, а не одергивать себя постоянно от постоянно же попадающихся на пути сладких провокаций. Я ведь мог и поддаться, а потом сильно жалеть об этом. Одна моя пресс-секретарь чего стоила. Пожелая она всерьез, и я бы поддался, хотя и давно решил для себя, мне нужна русская. В первую очередь, по политическим причинам, ну и по личным тоже, хоть это было менее существенно. Имидж требовал именно русской жены. Упор противников династии на ее немецкое происхождение был очень распространен и имел немалый отклик среди людей. Вроде мелочь, но в политике любая деталь могла перевернуть всю комбинацию с ног на голову. А я просто уже начинал бояться поддаться порыву и сделать неверный выбор. Сегодняшним же шагом я окончательно отсекал себе пути отступления. Да, Полина мне приглянулась первой, и она мне очень нравилась и продолжала нравиться. Но чувствовалась между нами какая-то напряженность. Да, она уступала моим ухаживаниям, но собственной инициативы почти не проявляла. А вот ее сестра оказалась полной противоположностью, чем и покорила меня. И главное, она сама давала явные знаки, что я ей нравлюсь. К тому же, с ней было интересно. Ну и как я мог устоять? В прихожей отрешенно сияющую дочь встретили вопросительно ждущие объяснения отец и мать. Вот. Протянула довольная дочь руку с сияющим на ней перстнем с бриллиантом. Уже, поразился Андрей Владимирович. Так быстро, не меньше удивилась мать, Елизавета Петровна. Уметь надо, гордо заявила главная надежда клана Волконских. Я же говорила, принц будет мой. Ну ты и интриганка, с непонятным выражением произнесла сестра. Поль, не обижайся, ты же сама не больно-то горела желанием выходить за него. Мало ли что я говорила. Старшая сестра была очевидно расстроена. Я была уверена, он собирается сделать мне предложение. И ты боялась этого, не зная, что ответить, напомнила ей младшая. Таис подошла к старшей сестре и обняла ее. Поля, прости меня, но ты же знаешь, я давно мечтала об этом. Но я специально ничего не делала, чтобы отбить его у тебя. Он сам так решил. Расскажи, как у вас все прошло, грустно попросила старшая. Старшие Волконские задумчиво проводили дочерей, поднявшихся к себе. Слава богу, обошлось без скандала и взаимных упреков. Ну почти. Главное, к чему так стремился князь, случилось. Его дочь станет великой княжной, и у него появится короткий доступ для влияния на монарха. То, что выбор принца Венедии пал на младшую, было куда лучше. Таис намного лучше подходила на роль королевы. Она и разбиралась во многих вопросах политики и управления намного лучше старшей, пойдя по стопам отца, поступив на дипломатический. К тому же, она была его сторонницей и в политике, разделяя его взгляды. А значит, влияние на решение монарха будет еще сильнее. Князь Волконский довольно потер руки и обнял жену. Этот день определенно был удачным. Глава 21. По залу разносилась горячая и зажигательная мелодия латинского танго, я уверенно вел свою не менее обворожительную и горячую партнершу в легком, облегающем, эротично открытом во многих местах платье, оставляющем мало мест для фантазии. Лица, то и дело касалось горячее дыхание, слетающие с алых губ, мелькающих в провокационной близости от моих. Чертовка так соблазнительно касалась меня своим, почти обнаженным телом, заставляя испытывать все возрастающее желание, что это превращалось уже в настоящую пытку. Голубые глаза, влажные губы, полуобнаженная грудь так и манили к себе, провоцируя на необдуманные поступки. Очередной па зажигательного танца, и красотка плотно прижалась ко мне своим телом, обвивая обнаженной ножкой и почти касаясь моих губ своими, заставляя уже просто кипеть кровь в моих жилах. В брюках становилось определенно тесно от бурлящего тестостерона и адреналина, требующих срочного выхода. Голубые глазки чертовки победно блеснули. Она однозначно почувствовала мое состояние в момент тесного контакта наших тел. Но танец продолжался, заставляя совершать новые па, прежде чем наши тела снова плотно соприкоснулись. На этот раз красотка прижалась ко мне спиной, положив голову мне на плечо и заглядывая в глаза, в то время как моя рука обхватила ее за талию, прижимая к себе. Все происходило словно в тумане. Сознание реагировало на все заторможенно, хотя тело энергично двигалось в такт заученным движением. Мозг пылал и хотел только одного – побыстрее закончить эти нелепые выкрутасы с танцами, схватить, прижать к себе эту невозможно желанную, горячую женщину, от которой плыла и плавилась воля, сорвать с нее те жалкие яркие тряпочки, что по какому-то недоразумению считаются бальным платьем, повалить на пол, или настоящий неподалеку диван и покрыть поцелуями и ласками, давно ждущие этого тела, заставить стонать и извиваться ее от моих ласк, а потом, избавившись и от своих, только стесняющих все одежд, войти в ее разгоряченное лоно, испытав наконец так давно распаляемое наслаждение от нашей близости. Красотка дернулась из моих объятий, пытаясь продолжить бесконечную череду распаляющих страсть движений. Я попытался ее удержать, не желая выпускать. Пальцы заскользили по упругому телу, но зацепили краем платья. От резкого движения тонкая ткань треснула, лопнула бретелька возле шеи, и блестящее одеяние сверкающим водопадом заструилось по телу, сползая на пол. Девушка удивленно ойкнула, сжалась, отчего платье еще быстрее слетело на пол и осталось передо мной в своей первозданной красоте, которую чисто символически подчеркивали лишь маленькие трусики на прозрачных бретельках, да ажурные туфельки на высоком каблучке. Красотка удивленно уставилась себе под ноги, где блестящей кучкой лежало ее платье, и подняла взгляд на меня. Вот только теперь в нем не было ни удивления, ни смущения. Это был взгляд голодной кошки, наконец увидевшей свою добычу. Облизав розовым язычком блестящие губки, она улыбнулась и шагнула навстречу. «Ты ведь давно этого хотел, мой принц?» — прошептала она, обвивая своими руками мою шею и прижимаясь ко мне. «Чего же ты ждешь?» Ее губы требовательно впились в мои, и я не смог не ответить. Мое тело и без того горело от возбуждения, чтобы сдерживаться. Руки сами собой оказались на мягких полушариях красотки, расположенных пониже спины, с удовольствием сжимая упругую плоть, ощущая набухшие соски, трущиеся о мою грудь. Возбуждение было так сильно, что хотелось буквально разорвать ее от нахлынувшего желания.